«Ваше Величество, у Сарамес нет хозяина», — ответила хозяйка. «Она всего лишь оказала мне честь, согласившись пожить в моем доме. Она — моя гостья. Эта кошка сама себе госпожа, и так, судя по ее рассказам, было тысячи лет». «Хотел бы я, чтобы она жила у меня во дворце», — объявил Кул. «Сарамес, царь Валузии, предлагает тебе свое гостеприимство», — почтительно обратилась к кошке Делькарда. «Я согласна пожить во дворце правителя Валузии», — с достоинством ответила кошка. «Я останусь в царском дворце, пока мне не захочется отправиться куда-нибудь еще. И я, Ваше Величество, великая странница. Мне нравится путешествовать, гулять по улицам городов, поднявшихся там, где столетия назад зеленели дикие леса. Я люблю бродить по пескам пустынь, раскинувшихся там, где когда-то тянулись ввысь башни столиц огромных империй». Вот так и случилось, что Сарамес, говорящая кошка, оказалась в царском дворце Валузии. Ее сопровождал раб-прислужник. Кошке предоставили просторные покои, пол которых был устлан шелковыми подушками. Ежедневно ей подавали лучшее яство с царского стола. Вся царская прислуга воздавала почести удивительному созданию. Все, кроме Ту, который ворчал, видя, что какой-то кошке, пусть даже и говорящей, оказывают подобную честь. Сарамес же относилась к нему с презрительным равнодушием. Зато с Кулом она держалась как с равным, но говорила с ним, как и подобает верноподданному. Она часто появлялась в тронном зале дворца и находилась там часами, возлежа на шелковой подушке. Раб, носивший эту подушку, должен был всегда сопровождать кошку, куда бы она ни отправилась. Бывало, Кул и сам приходил в покои своей странной гости, и они подолгу беседовали в сумрачные вечерние часы. Множество историй поведала царю кошка. Она знала уйму древних легенд и преданий. Каждый ее рассказ был пропитан многовековой мудростью. Кул внимательно и с интересом слушал рассуждения колдовского создания, понимая, что эта кошка куда умней, чем все его советники вместе взятые. К тому же она говорила царю правду, без лести и преувеличений. Иногда кошка вещала, словно пифия или оракул, но почему-то она предсказывала лишь мелкие события будничной жизни. И еще она постоянно предупреждала царя, чтобы он остерегался Тулсы обреченного. На вопрос же о том, что случится лет, скажем, через 10, кошка отвечала так: «Я прожила большее число лет, чем вы, Ваше Величество, можете себе представить. Так вот, я точно знаю, что для любого человека благо не знать того, что ему суждено судьбой. Ведь чему быть, того не миновать. И человек не может избежать того, что ему на роду написано. Поверьте мне, Ваше Величество, лучше выходить на ночную дорогу, которую должен пересечь лев, закрыв глаза, если уж нет другой дороги». «Да», — согласился Кул, — «с одной стороны, конечно, судьбу не обманешь, но, если честно, я в этом сильно сомневаюсь. Если человек будет предупрежден о том, что его ждет, это ослабит его или придаст ему сил. Все зависит от того, что это за человек. Но тогда получится, что и это тоже предопределено». «Но если уж все так сложится, то человек будет предупрежден», — согласилась Сарамес. И от этих слов сомнения Кула стали еще сильнее. «Но все же судьба неизменна, хотя у любого человека есть пусть небольшая свобода выбора». «Тогда ничто не может быть заранее предопределено. Если перед человеком открываются разные дороги, «Никогда нельзя заранее сказать, какую он может выбрать», — возразил Кул. «И как тогда могут быть истинными пророчества?» «У судьбы много разных путей, Кул», — ответила Сарамес. «Я брожу по перепутьям этого мира и знаю, что ожидает путника на каждой из дорог. Однако даже боги не ведают, какую из дорог выберет человек, свернет ли он направо или налево, когда придет на распутье. Но, ступив на дорогу, он уже не может повернуть вспять». «Тогда во имя Валки, почему бы тебе не указать мне на опасности и преимущества каждого пути? Тогда ты помогла бы мне выбрать правильный путь?» — спросил свою гостью Кул. «Потому что я не столь уж и всемогущая», — ответила кошка. «Боги не любят, когда смертные мешают исполнению их замыслов. Я не могу раскрыть судьбу ни одному человеку, иначе боги отнимут у меня мою силу. К тому же это может обернуться несчастьем для того, кому я хочу помочь. Хотя от каждого перекрестка расходится много дорог, человек может выбрать лишь одну из них, и часто она в конце концов оказывается ничуть не лучше, чем другие. Надежда озаряет своим светочем одну из этих дорог, и человек, не задумываясь, сворачивает на нее, хоть она может оказаться хуже остальных. Все это очень сложно». Кошка еще долго говорила, но Кул то ли не мог понять, то ли не хотел принять ее рассуждение. «Теперь, Ваше Величество, вы видите, что моя власть имеет свои границы, иначе я стала бы слишком могущественна, и боги разозлились бы, не желая принять мое существование. Поэтому на меня и существ, обладающих подобным даром, наложено заклятие. Хотя мы можем читать книгу прошлого, нам разрешено кидать лишь мимолетные взгляды в будущее, спрятанное за густым туманом времени». Кул прекрасно понимал, что большинство доводов Сарамес слабые и нелогичные. Ее слова попахивали колдовством, но холодный, немигающий взгляд Сарамес заставлял царя соглашаться помимо его воли. «Ну ладно», — после долгих уговоров согласилась говорящая кошка. «Я отброшу завесу времени лишь на мгновение, но только ради вас, Ваше Величество. Делькарда вскоре выйдет замуж за Кулрутума». Кул встал, раздраженно пожав плечами. «Я не собираюсь становиться их сватом. Пусть Ту занимается брачными делами». И все же пророчество кошки запало в голову Кулу. Сарамес же, видя, что разожгла интерес царя, продолжала искусно плести паутину философских рассуждений. Упорство Кула и желание его узнать свою судьбу стало слабеть. Странными были их беседы. Кул сидел, подперев подбородок громадным кулаком, и внимал речам кошки, развалившейся на шелковой подушке и томно вытянувшейся во всю длину. Кошка же рассказывала царю о загадочных и удивительных вещах. Ее глаза странно поблескивали, а уста оставались неподвижными, в то время как раб, ученый Китулос, стоял рядом с кошкой, подобно статуе, недвижимый и безмолвный. Кул высоко ценил мнение Сарамес и охотно спрашивал ее совета в государственных делах. Кошка же давала эти советы неохотно или вообще не отвечала царю на его вопросы, опускалась в пространные рассуждения. К тому же Кул обнаружил, что советы кошки обычно совпадали с его собственными желаниями. Тогда у него зародилось подозрение, а не читает ли она его мысли. Китулос же раздражал царя Валузии своей неподвижностью и безмолвием. Но Сарамес не желала и слышать о том, чтобы кто-нибудь, кроме этого раба, ухаживал за ней. Коллу ужасно хотелось сорвать вуаль, скрывающую лицо этого таинственного человека. И только из уважения к Сарамес он сдерживался, чтоб не содрать дурацкую тряпку.